День 12, среда, Москва, 4 июля. Уже 2 дня она ездила в больницу к Саиду, радостно наблюдая, как он поправляется. Борис Макарович оказался прав. Если бы они опоздали еще немного, возможно, руку Саиду уже нельзя было бы спасти, и пришлось бы ее ампутировать. Операция прошла благополучно, и теперь Тимакин был убежден, что через несколько дней уже можно будет выписывать пациента. Вчера она вошла в палату, когда Саид спал, и не стала его тревожить. А вечером не успела она вернуться, как к ней приехала свекровь. Они проговорили целых 2 часа. После ее ухода в квартире снова стало тихо и пусто. Ночью Элла теперь спала гораздо спокойнее, однако вместо кошмаров ей стали сниться эротические сны, довольно откровенного характера, настолько откровенного, что она несколько раз просыпалась, с испугом прислушиваясь к частому биению собственного сердца. Может быть, так на нее действовала долгая отлучка мужа? Она не знала ответа на этот вопрос, но переживала и за себя, и за Сашу, и за Павлика, который уехал вместе с ним, и за свою свекровь, непонятно почему решившую взять на себя заботу об оставшейся невестке, и за Саида, который лежал в больнице, и даже за Бориса Макаровича, который оперировал раненого незнакомца, поверив ему на слово и даже не сообщив в милицию, что он как врач обязан был сделать, обнаружив пулевое ранение у Саида. На среду у нее еще был бюллетень. Настроение было самое радужное, ведь Тимакин твердо обещал, что к концу недели он уже сможет отпустить своего пациента, разрешив Саиду покинуть больницу. Элла была рада, что все так получилось. Ей все-таки удалось спасти незнакомца, к которому она прониклась симпатией, а Тимакин оказался таким порядочным и понимающим человеком. Все получилось так, как она и планировала. Даже диван вернули вчера обратно, еще до того, как в доме появилась свекровь. Кажется, все шло хорошо. И Элла, позволившая себе встать позже обычного, надо же было воспользоваться преимуществами бюллетеня, решила, что должна обязательно приготовить для Саида свои фирменные пирожки с картошкой. Корейская машина с красивым названием «Принц» 2 дня назад исчезла со двора и с тех пор больше не появлялась. Вчера она несколько раз выглядывала в окно, все еще опасаясь появления этой машины, но преследователи Саида так и не появились. Она даже подумала, что нужно позвонить его друзьям еще раз, но затем решила подождать. Ведь они могли, не дожидаясь конца лечения, увезти Саида куда-нибудь на конспиративную квартиру, снабдив его поддельными документами на другое имя. И тогда он был бы потерян для нее навсегда, не говоря о том, что его раны могли снова открыться. Конечно, она поступала немного эгоистично, но ей казалось, что мотивы, которыми она руководствовалась, были исключительно бескорыстными. Она заботилась о здоровье Саида. Перед тем, как выйти из дома, она долго прихорашивалась перед зеркалом, хотя никогда особенно не увлекалась косметикой. В больницу она надела свое любимое фиолетовое платье, так красиво облегавшее ее фигуру. Она вышла из дома с большой сумкой и, направляясь к станции метро, даже не обратила внимания, как в подъезд ее дома вошли 2 неизвестных, одного из которых она видела несколько дней назад в корейской машине. Элла даже не подозревала, пока тряслась в вагоне метро, что в противоположном конце сидел человек, который не сводил с нее глаз. А в это время двое других пытались проникнуть в ее квартиру. Сделать это было несложно, хотя дверь была железная. Закрывалась она на два обычных английских замка, открыть которые профессионалам не составляло никакого труда. Дверь удалось открыть быстро, и незнакомцы вошли внутрь безо всяких проблем. Они начали осторожный, тщательный обыск. Стараясь не выдавать своего присутствия, они проверяли каждый шкаф, каждую полку в двухкомнатной квартире. Они обратили внимание на слишком большое количество ваты и бинтов, находившихся в аптечке. Никаких других явных следов пребывания здесь постороннего не было. Но люди, вошедшие в дом, были профессионалами. Они умели искать. И вскоре обнаружили, что старый диван, стоявший в гостиной, явно недавно двигали. Более того, по поцарапанному паркету можно было предположить, что диван вытаскивали из квартиры. «Это тот самый диван», — сказал один из незнакомцев. «Она нас обманула. Вытащила диван, спрятав в нем раненого, а потом вернула диван обратно». «Нет», — сказал другой, более сообразительный. «Наверное, они вынесли пустой диван, а он, переодевшись под рабочего, вышел со всеми. Ты видишь, сколько в аптечке ваты и бинтов? На одну семью это слишком много. Вату покупали недавно, значит, он был здесь. Она вас тогда обманула, послала на крышу, а сама затащила его к себе. Вы купились на дешевую уловку какой-то бабы». «Я ее убью», — пообещал первый, сжимая кулаки. «Лучше узнай, где ее гости, и убей его», — посоветовал второй. «Здесь мы больше ничего не найдем. Она успела все выбросить в мусоропровод. Нужно было проверять мусор, а вы, кретины, следили за домом. Сейчас уже поздно, наверное, она помогла ему скрыться». «Он нигде не появлялся», — угрюмо ответил первый. «Мы держим под контролем все адреса его сообщников». «Появится», — кивнул второй. «Нужно набраться немного терпения. Нам он нужен живым, чтобы узнать от него некоторые подробности. Самое главное — узнать, кто у них казначей, откуда к ним идут деньги. А после этого можно будет его убрать». «Но только после этого. А вы открыли стрельбу несколько дней назад и едва все не сорвали. Ладно, пошли отсюда. Мы все равно здесь больше ничего не найдем». Незнакомцы покинули квартиру, закрыв оба замка. В это время Элла уже вышла из метро и направилась к больнице. Ее преследователь держался на почтительном расстоянии. Она вошла в больницу, даже не подозревая, что за ней следят. Неизвестный остался на улице дожидаться, когда она выйдет. Элла поднялась в кабинет Тимакина. Старшая медсестра знала, к кому она ходит. Саид был зарегистрирован под фамилией Перевалов. И никто из медперсонала даже не мог предположить, что на самом деле в одной из палат у них лежит бывший начальник отдела Министерства безопасности одной из бывших республик Советского Союза. Элла надела халат и пошла к Саиду в палату, которая находилась рядом с кабинетом главного врача. Это была скорее комната для осмотра поступавших больных, и вход в нее был только из приемной главного врача. Сам главный врач не знал, кто лежал в этой палате. Ему было достаточно, что за этого пациента попросил доктор Тимакин, а тот, в свою очередь, не доверял ключи от нее никому, кроме старшей медсестры. Саид лежал, отвернувшись лицом к стене. Услышав звук открываемой двери, он обернулся и, увидев входившую Эллу, улыбнулся. На его осунувшемся лице появилось приветливое выражение. «Я вам пирожки принесла», — сообщила Элла, поднимая пакет, с которым она вошла в комнату. «Спасибо. Меня здесь неплохо кормят», — радостно сказал Саид. Он действительно обрадовался появлению этой веселой и отважной женщины. Она ему очень нравилась. Нравилась как добрый товарищ, как друг, на которого можно положиться. Присев на стул у постели, она рассказала ему, что Борис Макарович пообещал выпустить Саида из больницы уже через несколько дней. Затем она стала говорить, какой вообще замечательный человек Тимакин, как он все хорошо устроил, какая внимательная и добрая старшая медсестра, какая погода сегодня на улице и как она научилась делать свои фирменные пирожки с картошкой. Он слушал ее не очень внимательно, все время улыбаясь. Рана на руке уже не болела, рана на ноге затягивалась. Ему было приятно слушать эту женщину, так много и подробно рассказывающую о всяких пустяках. Когда через 15 минут она выдохлась, успев рассказать ему обо всем, он, наконец, спросил. «За вами никто не следил?» «Нет», — сразу ответила она, не задумываясь. А затем, чуть подумав, все-таки призналась. «Вы знаете, я даже не обращала внимания, но я приехала не на машине, на метро удобнее. Они еще дежурят во дворе?» «Кажется, нет. Я уже 2 дня не вижу корейской машины. Вы не беспокойтесь, они, наверное, поняли, что вас уже нет в доме». «Это не те люди», — возразил Саид. «Они не могут уйти просто так. Они будут снова и снова проверять все квартиры, понимая, что я не мог испариться. Они не верят в чудеса, им нужны конкретные факты. Вы должны понять мое беспокойство. Я очень волнуюсь за вас». Ей было приятно это слышать. Но следующую фразу она выслушала почти с обидой. «Вам больше нельзя сюда приходить», — произнес он. «Это может быть очень опасно». «Я буду осторожна», — попыталась возразить она. «Нельзя», — твердо сказал Саид. «Поймите, что нельзя. Иначе вас могут втянуть в наши разборки, а я бы этого не хотел». «Я уже втянулась», — пошутила Элла. «Да, наверное», — согласился он. «Но больше вам нельзя здесь появляться. Поймите, я знаю этих людей. Они просто так не оставят вас в покое. Они не успокоятся, пока не узнают, где я прятался все эти дни. А если узнают, то не пощадят никого. Поймите, что речь будет идти не только о вас. Они достанут всех, вашего мужа и вашего сына». «Не надо», — непроизвольно вырвалось у Эллы. «Вот видите», — сказал Саид. «Я тоже думаю, что не надо. Поэтому вам лучше здесь больше не появляться». «Может, я буду ходить через день?» — попыталась выторговать хотя бы еще одну встречу Элла. «Нет». Он неожиданно протянул здоровую руку и схватил ее ладонь. Его прикосновение было особенно приятным. Она почувствовала прохладные пальцы Саида на своей руке. Сердце стало смещаться куда-то в сторону руки, словно оттуда шли импульсы потоком ее крови. «Почему вы мне не верите?» — спросила она, чуть не плача. «Вы считаете, что я могу вас подвести? Боюсь, как раз наоборот. Это я вас могу подвести. Она замерла. Потом, немного подумав, кивнула головой. Он был прав, и она обязана была это признать. Саид поднес ее руку к губам и осторожно поцеловал. Она вздрогнула. «Спасибо вам за все», — сказал он мягко. «Я вас обязательно найду». Это прозвучало как обещание. Она согласно кивнула головой. В этот момент наблюдавший за больницей человек звонил по своему мобильному телефону. «Она приехала в больницу!» «Да! Она сейчас находится здесь!» «Мы высылаем людей», — услышал он приказ. «Оставайся на месте, никуда не уходи. Нужно проверить всех пациентов этой больницы. Наверное, он там». «Хорошо», — согласился наблюдатель. «Я жду вас рядом с больницей. Записывайте адрес». Через 10 минут Элла собралась уходить. На прощание она кивнула Саиду и даже поцеловала его в лоб. Правда, при этом сильно покраснела. Она вышла из больницы в таком состоянии, что уже не в силах была что-либо замечать вокруг. Домой ее провожали 2 наблюдателей, но она была настолько погружена в свои мысли, что они могли особенно не прятаться, она бы их все равно не увидела. Остальные в это время проверяли списки пациентов больницы. Через 3 часа стало ясно, что пациента с фамилией Курбанов в больнице не было. Фамилия Ягубов там тоже не значилась. Растерявшиеся проверяющие доложили о результатах руководителя группы. «Сколько всего в больнице людей?» — рассерженно спросил тот. 170 больных и около 80 врачей и медсестер», — доложили они. «Завтра утром начнете проверять все палаты подряд», — распорядился он. «Ему некуда было деться. Он находится в больнице».